Глава третья. Разбор полетов. Я шла из центра Варнавы, как крайне зябко ежась от ночной прохлады. От текущей неподалеку реки Варны тянуло сыростью и холодом, пробиравшим до костей сквозь летний комбинезон. На браслете висело короткое сообщение «Завтра в полдень». Это время общего сбора, а адрес и так известен. Собственно, я только что оттуда. Хотелось уже ускориться и прийти наконец домой. Вернее, не домой, а в небольшой отель, где для магического курьера всегда найдется местечко. Дома у меня не было. Санти или Сантьяго, вот же имечко, разбередил всю душу. Полтора года назад я точно так же шла по улице, не представляя, что делать дальше. В один миг вся моя жизнь рухнула. Мечты были перечеркнуты, как и будущее. Честно сказать, я понятия не имела, что делать дальше. Без денег, без жилья и работы. Еще и зима на дворе. Мороз. Именно тогда мне и встретился Веро. Орочья община никогда не отказывается от детей. Для них что истинно свои, что полукровки, что чужие. Все знают, если нужно подкинуть ребенка, так чтобы он выжил, неси корком. Вот и Веро. И прошел мимо одиноко бредущей в ночи девчонки. Привел к себе, накормил и обогрел. А потом разговорил и выяснил, что мне не 14, как он вначале решил, а 20. И я маг. На следующий день Веро отвел меня в шикарный особняк к нашему шефу. «Он нормальный мужик», — заверял меня орк, сам заметно нервничая и озираясь по сторонам. Забавно смотрелось, как такой здоровяк обоится. «Упырь, конечно, но нормальный». О вампирах я слышала много, но слишком малочисленная раса жила обособленно и закрыто, так что видеть их ранее мне не приходилось. Помню неизгладимое первое впечатление, которое произвел на меня тогда еще будущий шеф, когда я едва слюной не закапала. Что-что, производить впечатление он умеет. Вампир выслушал мой сбивчивый рассказ, подумал и небрежно вытащил из ящика стола серебристую подвеску-крыло на простенькой с виду цепочке. Баснословно дорогой артефакт полета. «Примерь». Он ловко бросил мне подвеску, которую я судорожно поймала, и вцепилась в нее, как утопающий в спасательный круг. «Сможешь вызвать крылья со, скажем, третьей попытки, а не твои. Как и работа». Я сглотнула. Магический курьер. Полеты. Невероятно. Кажется, у меня снова появилась мечта, и выросли крылья за спиной. Действительно выросли. Белые, искрящиеся, словно снег на ярком свету, матушки и наполненные магией. Попытки хватило и одной. Веро восторженно уставился на меня. Вампир одобрительно улыбнулся. «Принято». А Веро потом рассказал, что с первого раза крылья не даются почти никому и никогда, если только не сделаны для мага под заказ по слепку его ауры. Мне крупно повезло. «Доброй ночи». Дыша на озябшие руки, я зашла в отель «Сова», принимающий только магических курьеров. «Найдется свободная комната». Склонившийся над стойкой сухонький старичок, напоминающий богомола, оторвался от своих записей, глянул на меня поверх круглых очков и расплылся в улыбке. «Лара!» — обрадовался консьерж. «Давно тебя не было!» «Да все, летаю!» Я сделала легкомысленный жест рукой, дабы не ляпнуть, какие глубины меня заносят. «Твоя любимая!» — подмигнул консьерж, доставая небольшой ключик с брелоком-бочонком, на дне которого стояла цифра 18. «Спасибо огромное, мистер Дворн!» Я радостно взяла ключ от моей любимой комнаты под крышей. «Веро предупредил», — подмигнул старичок. «Сказал, что у вас завтра общий сбор». «А значит, все наши тоже здесь. Вернее, не совсем все, а только те, у кого нет дома в столице. Почти все, кроме троих. Поэтому я подумала-подумала, и под удивленным взглядом мистера Дворна сняла ботинки, на цыпочках отправившись на третий этаж по изрядно потертому, но чистому красному паласу. Из одной комнаты раздался взрыв смеха. Сразу ясно, кто там остановился. Близнецы. Из соседней раскатистый храп. Я улыбнулась. Это Веро. Такие низкие ноты берет только он. На моем этаже под крышей было тихо. Я бесшумно провернула ключ в замке, отворила дверь и щелкнула пальцами, зажигая магические светильники. Обои в ненавязчивый мелкий цветочек, широкая постель, мягкая и удобная, небольшой двустворчатый шкаф, прикроватная тумбочка с лампой под плетеным абажуром, большое окно, выходящее на варну, и скошенная мансардная стена тоже с окном, открывающим вид на звезды. Пожалуй, дом у меня все-таки имелся. Утром я подскочила от грохота, не сразу поняв, что это стучат в дверь. Кочевая жизнь приучает к осторожности реакции на каждый шорох. Но мой бывший наставник, как и всегда, не умел рассчитывать силу. «Молнию мне в задницу, ну и здорова ж ты спать!» — прокомментировал орк, вваливаясь ко мне в комнату и усаживаясь на единственный стул, жалобно скрипнувший под его здоровенной тушей. «Скоро полдень, пора к шефу собираться на разбор полетов!» Я вздохнула, признавая правоту Веро, схватила банные принадлежности и побежала в душевую. Вчера вернулась поздно, заснула не сразу, силы едой не восстановила и чувствовала себя сегодня преотвратно. А завтрак, видимо, проспала. На душ времени тоже почти не осталось. Но я так давно нормально не мылась. Везде обычно эти дурацкие бадьи предлагают, да еще едва теплые, а в сове можно было постоять под сильными горячими струями, чувствуя, как мышцы, а за ними и все тело, расслабляются и оживают. Пар у меня клубился, как в бане. Зато и на душе потеплело. Вот только опаздывать к шефу нельзя, сожрет. Так что все остальное я делала в попыхах, подгоняемое Веро. И все равно время неумолимо убегало, и мы за ним не поспевали. «Капуша!» — отвесил мне за трещину полуорк, от которой наверняка шишка останется. Я недовольно потерла ушибленное место. Последние мозги вышибет. Но и на пререкание времени не имелось. Поэтому Веро легко открыл большое окно и шагнул на подоконник. За его спиной выросли коричневые крылья с серыми подпалинами, больше всего напоминающие орлиные. Артефакт сам подбирал подходящие своему носителю крылья, а может, создавал их случайным образом, но Веро искренне верил, что ему подбирали, а мне выдали. Но не вязали со мной белые крылья, и все тут. Полуорк шагнул вперед, сначала рухнув вниз, но тут же взлетев. Я, подхватив сумку, прыгнула следом за ним. Полеты по столице без необходимости не одобрялись. Но у нас была необходимость, да еще какая. Можно сказать, жизненная. И через 5 минут мы опустились за несколько домов до нужного особняка, убрали крылья и сделали вид, что прошли всю дорогу пешком. В просторном кабинете шторы были задернуты настолько глухо, что я вообще сомневалась в наличии за ними окна. Возможно, они служили исключительно элементом декора, как и выложенные в виде пентаграммы с защитными символами мозаичный паркет. Вкупе с установленным в центре пентаграммы массивным столом из мореного дуба они создавали непередаваемую атмосферу жертвенного зала. На стульях вдоль стены уже собрались 9 других курьеров. Ждали только нас. Стелла, до моего прихода, единственная женщина в команде. Потомственная ведьма на метле смотрелась бы куда органичнее, чем с крыльями. Высокая поджарая с копной черных волос, черными глазами, хищными чертами лица и улыбкой, с которой обычно убивают кровных врагов. Уникальность Стеллы заключалась в том, что кроме нее никто не смел возражать шефу. На ведьму не действовало его вампирское очарование, ее вообще ничего не брало, поэтому она, даром что женщина, была среди курьеров неофициально главной, и когда требовалось решить с шефом какой-то сложный вопрос, посылали именно Стеллу. Кажется, что шеф ее даже слегка побаивался, ну или терялся, потому что не знал, как вести себя с теми, кто не тает в его присутствии, стекая к его ногам розовой лужицей. Вагнер – здоровенный детина, не меньше Веро. Подозреваю, что в его предках тоже потоптались орки. И рожа у него была соответствующая. Про такую часто говорят «просят кирпича». При этом Ваг был добродушнейшим человеком из всех, кого я знала. Самый миролюбивый и неконфликтный. Он вечно ходил и всех успокаивал, повторяя, что «надо жить дружно». Те, кто знал его чуть хуже, неизменно проникались, стоило великану с кулаками с мою голову склониться, проникновенно взглянуть в глаза и попросить вести себя потише. Даже отъявленные головорезы замолкали. Кальген, полуэльф. Но если обычно детям в таких союзах перепадает все лучшее, то Калу не повезло, с именем в том числе. Долговязый, нескладный, с раскосыми глазами и носом картошкой. А еще с массивной нижней челюстью и квадратным подбородком, на котором не росла щетина, так что не замаскируешь под стильной бородкой. Единственное, что в нем родителям удалось, так это волосы. Светлые, густые, шелковистые, он любовно расчесывал их костяным гребнем и собирал в косу. Морис — человек, невысокий, лысый, всегда мрачный. Прошлое его было темно, как беззвездная ночь. Зато он единственный, у кого никогда не возникало проблем с клиентами. Было в Морисе что-то такое, чего люди не решались предъявлять претензии даже за самые безнадежные испорченные грузы. Он и сейчас сидел на стуле молчаливый и хмурый, а вокруг него и такая зона отчуждения. Хотя от шефа ему прилетало за те самые испорченные грузы, потому что претензии потом шли напрямую к нему. Неизвестно, что лучше. Тилли и Вилли — два брата-раздолбая. Близнецы, способные вывести из себя давшего обет жреца храма. Что уж говорить про менее подготовленных людей, не людей и особенно шефа. Симпатичные белобрысые парни, чуть старше меня, не влипали в переделки. Они их создавали. По их милости мы не раз оставались без премиальных. Но, знаете, совершенно об этом не жалели. Все же ящик бутылок коллекционного вина, не дошедший до адресата, зато дошедший до нас, того стоил. Шеф, вытаскивая парней из очередной передряги, грозился, что это был последний раз. Но злиться на них всерьез не удавалось даже ему. Зордан — серьезный, ответственный маг, непонятно как затесавшийся в нашу компанию. Он тихонечко сидел на стульях, в пьянках не участвовал, вел себя очень примерно. Собственно, муж Стеллы другим и быть не мог. Внезапно, да? Поэтому, когда жена активно гуляла на наших коллективных попойках, в смысле мероприятиях, он шел домой готовить ужин. Не знаю, как эти двое разные, словно лед и пламя, сошлись. Говорят, на работе познакомились. Стелла только многозначительно хмыкала и играла бровями, когда ее пытались расспросить. А Зордан пожимал плечами и молчал. Но вместе они вот уже 5 лет и расходиться, по всей видимости, не собираются. Правда, шеф не раз намекал магу, что неплохо бы занять нашу ведьму детьми. Он лично готов выплачивать ей пособие. Но пока что Стелла продолжала мотать вампиру нервы, а порой выносить мозг. И радовать Зордана наследниками не спешила. Лавиль, еще один полуэльф в нашей компании. В отличие от Кальгена, он был красавчиком и любимцем женщин. Утонченный, воздушный, всегда с иголочки одетый. Рядом с ним сидеть никто не хотел, чтобы не чувствовать собственную ущербность на его фоне. Характер у него был классический эльфийский, мерзкий и самовлюбленный. Но и магии столько, сколько людям и не снилось. За что у нас его не любили вдвойне? Он же отчего-то понять этого не мог, считая себя исключительно неотразимым, поэтому вечно таскался с нами, хотя его никогда никуда не приглашали, и регулярно портил нам все веселье. Мы с Веро заняли свои места. У нас тут, как в театре, все было распределено. И представления получались не хуже. Зрелищнее так точно. Шеф вышел с небольшим опозданием, точно выбрав время, когда все уже успели обсудить последние новости, пошутить, посмеяться, но еще не заскучали. Вторая дверь, ведущая во внутреннюю часть дома, распахнулась, являя нам вампира во всей его упыренной красе. Сегодня он был не в халате, но все равно выглядел невероятно привлекательно. Черный костюм с черной же рубашкой оттенял его золотые волосы, лежащие красивыми локонами. Черты лица, до того правильные, словно вылепленные талантливейшим скульптором, идеальны по пропорциям, и даже неестественно бледная кожа их не портит. Глаза горят красным огнем зрачка в ореоле черной радужки. Крохотные камушки серьги в ушах чуть поблескивают, как и кольца на изящных пальцах. Он медленно и плавно двигался с ленивой грацией хищника, зная, что он намного сильнее любого из присутствующих, а то и всех скопом. От него словно туман расползался флёр очарования, дурмани сознания. В голове появился легкий звон, а на лицах собравшихся зрителей расплылись глупые улыбки. Шеф, не торопясь, подошел к столу, сел в свое высокое кресло, обвел нас подернутым поволокой взглядом и... Как хлопнет ладонью по столу! Был бы дуб не мореный, столешница бы переломилась. «Я просил вас соблюдать элементарные правила!» Голос вампира звенел от ярости. Все подались вперед. Самые восприимчивые открыли рты еще немного и слюной закапают или падут ниц. «А вы?» Дальше, как и всегда, шеф проходится по каждому, воздавая ему за грехи его тяжкие. Когда очередь дошла до меня, я зачарованно кивала, готовая на все согласиться и во всем покаяться. Хотя меня шеф и не ругал толком, видимо, понял всю безнадежность этого мероприятия. Стелла. До нее вампир всегда доходил в последнюю очередь, когда запал кончался. Ведьма подобралась, выставив плоскую грудь вперед и приняв самый воинственный вид. С ней, разумеется, вампир связываться не стал, только рукой махнул. «Но позвал я вас не для этого», — переведя дыхание, продолжил шеф. А мы недоуменно переглянулись. В глазах каждого читалось, не для руга не позвал. А для чего ж тогда? «За последний месяц пропало 8 курьеров». Мы снова переглянулись и пересчитались. «Да не у нас!» — закатил алые глаза вампир. «Вообще в стране». «До этого не пропадали?» — разумеется, спросила Стелла. Остальные плохо соображали в присутствии шефа. «Не в таких количествах», — небрежно ответил вампир. «Тогда нам нужна надбавка за риск», — тут же сориентировалась ведьма. «Если выбьет у шефа повышение, проставимся ей сегодня же». «Вам нужно соблюдать осторожность. Плюс мы не будем брать заказы в тех местах, где уже зафиксировано исчезновение курьеров. Прошу всех быть бдительными. Со странными личностями не общаться». Тут шеф обвел нас таким красноречивым взглядом, понимая, что тогда мы не должны общаться друг с другом. «От маршрутов не отклоняться. Лара, это прежде всего касается тебя». Я сначала замотала головой, потом закивала, а потом Стелла, сидящая через стул, дотянулась и отвесила мне звонкую затрещину. Голова тут же замерла и перестала двигаться, как у болванчика. «Надеюсь, вы все уяснили, и мне не придется выплачивать вашим близким компенсации. Денег на них все равно нет», — припечатал шеф. «А надбавка?» — не сдавалась ведьма. «Всем, кто выживет, доплачу», — смилостивился вампир. Стимулов проявлять осторожность у нас разом прибавилось. «А теперь все свободны. Разбирайте свои заказы и за дело». Присутствующие продолжали сидеть и восторженно взирать на шефа. Он вздохнул и щелкнул пальцами. У меня будто пелена перед глазами спала. Прекраснейший из живущих, из рук которого я бы, не задумываясь, приняла даже яд, превратился в бога мерзкого упыря, зажавшего надбавку за риск. Но спорить все равно никто не стал. Мужчины, на которых флёр очарования действовал точно так же, шеф как-то обмолвился, что еда не имеет пола. Поспешили к выходу, наверняка мечтая, как будут алкоголем смывать постыдные мысли об этом вампире. Представляю, как нелегко им приходится. Медолаги. Хотя и мне терять голову в присутствии шефа тоже совсем не нравилось. «Лара, задержись». Я с неохотой развернулась, не спеша подходить к вампиру ближе. Веро дружески похлопал меня по плечу, но задерживаться вместе со мной не стал. «Я, конечно, кусаюсь», — в улыбке вампира мелькнули острые клыки. «Но сегодня добрый». Вопрос, какой же он тогда злой, я благоразумно оставила при себе. «Поскольку ты у нас единственная девушка, я решил, что тебе нужна дополнительная защита». Обрадовал меня вампир. О его коллекции артефактов ходили легенды. И не только среди нашей небольшой магической доставки. Собственно, все артефакты полета, которые мы носили, принадлежали шефу. «Какая?» Я больше совершенно не боясь подошла к вампиру. «К тому же флёр он держит при себе. Так чего ж бояться?» «Отличная!» Снова улыбнулся он, и его улыбка показалась мне какой-то коварной. Он дотронулся до браслета, и спустя минуту дверь, через которую все вышли, отворилась вновь. Слуга впустил высокого темноволосого парня и тихо удалился. «Знакомься, это Эдриан Ролан, твой ученик-стажер и временный напарник». «Мой кто?» Я хотела артефакт, а не этого смазливого типа. Такой весь холеный, в отглаженной одежде, с аккуратной короткой стрижкой и приятными чертами лица, слишком явно выдающими в нем аристократа. Один нос чего стоил, его словно по линейке вылепили, как и нарисовали два росчерка почти прямых бровей, уходящих под густую челку. На гладком подбородке едва заметная ямочка. Верхняя губа, правда, тонковата, из-за чего нижняя кажется больше и придает немного обиженное выражение его облику. Чуть опущенные уголки темных глаз тоже этому способствовали. В целом же парень выглядел каким-то слишком правильным. Белая рубашка, темные брюки, новенькие туфли. Разве что дорожная сумка на длинном ремне чуть выбивалась из образа. Но и та была совсем новенькой и из качественной кожи. Если бы не тонкий шрам, рассекавший левую бровь по диагонали, был бы совсем идеальный. Наверняка разбил кучу девичьих сердечек. Ух, терпеть не могу таких. Я решил, что ты стала достаточно опытной для роли наставницы. Мягко и терпеливо пояснил вампир. Не иначе перед новичком не желал открывать свое истинное лицо раньше времени. Эдриан, это очаровательная девушка Лара Донован, твоя наставница. Надо отдать должное, Эдриан почти не дрогнул, когда шеф назвал меня очаровательной, и даже взгляд не опустил. Сразу видно, лицо держать научен. Он легко шагнул вперед и протянул руку, которую мне пришлось, скрипя сердце, пожать. «Эдриан, один из лучших выпускников Академии магии Ровены прошлого года. У него блестящие оценки и соответствующие навыки, я проверил». Последнее было сказано с намеком, чтобы не вздумала проверять я или кто-то еще из нашей компании. Ну уж нет. Боевое крещение проходят все, и Эдриану этого точно не избежать. «А что у нас делает маг из Равены?» Бесцеремонно спросила я, разглядывая гостя из соседнего государства. Вообще, внешность у него типично веларская. Ни смуглости, ни крупных черт лица, ничего-то еще свидетельствующее о его южном происхождении не имелось. Разве что волосы и глаза темные, но и у многих местных жителей тоже темно-русые шевелюры. А Стелла — та и вовсе жгучая брюнетка. Хотя она-то как раз родом с югов. «Приехал на историческую родину. Уверен, Эдриан тебе сам обо всем расскажет, если захочет». Последнее тоже было с намеком, но и его я проигнорировала. На ближайшей же пьянке расколется. «А как там Сэнси?» Решил я сменить тему и отвести подозрение шефа о жестоких пытках, ожидающих Эдриана. «Отлично себя чувствует». А вот шеф не спешил распространяться о ребенке и очень недовольно и выразительно сверкнул красными глазами. «Живой он, живой!» Все-таки добавил вампир, видимо, испуг. «Идите уже работать. Попутного вам!» «И осторожнее, Лара!» «Что сразу, Лара? Я самоосторожность!» Но спорить дальше становилось опасно, так что на этом наша аудиенция закончилась.